Дважды наше начальство направляло документы на присвоение ему очередных званий, дважды направляло в штаб армии наградные документы. Генерал был начеку. Отказ следовал за отказом. На протесты заместителя командующего артиллерии не приходило ответов, а на телефонные обращения ответы были устные в виде многоэтажного мата и циничных предложений. Сначала Захарова, и только потом, звание и ордена 108. Разве такое было бы возможно, если бы при этом генерале армии П. комиссаром была решительная женщина, типа самой землячки? Три раза нет. Скорее, это она бы его заставила стать своим военно-полевым мужем. Но, конечно, надо обязательно заметить, были и такие женщины-военнослужащие, которые сами не упускали случая. Действительно ли у всех начальников были ППЖ? Мне кажется, да. У командиров взводов ППЖ не было. Мы с солдатами вместе спали в одной землянке. Во всех ротах были санинструктора, а у ротного отдельная землянка, там и санинструктор. От командира роты и выше уже больше условий иметь ППЖ. В батальонах тем более. В полку была такая Катя, ядреная баба. То ли она у командира полка была, то ли у начальника штаба. Ей столько орденов навешали, а она и фронта-то не знала. ППЖ. Обычно им давали медали за боевые заслуги. У этой Кати были ордена Красного Знамени, Красной Звезды, еще чего-то и медали, конечно, 109. Из вышеуказанных соображений я размашисто подписал общим списком. Другая проблема вылезла, как шило из мешка. А куда лишних мужчин замполитов девать? Напряг послезнание, и оно тут же выдало на гора. В артбригаде все замполиты прибыли на фронт в 1944 году с Дальнего Востока. Их называли «дети Апанасенко». Командующий ФК Апанасенко требовал от всех политработников, служивших на Востоке, досконального знания боевой техники и оружия своего рода войск. Например, комиссар артполка проходил долгую специальную артиллерийскую подготовку и мог спокойно заменить командира полка, если тот вышел из строя в бою 110. Так что овна вопрос. Во время реальной ВОВ массово перековывали замполитов в строевых офицеров. И лучше всего это получалось у генерала Апанасенко. Вот туда, на Дальний Восток их и отправлю, а то из округов плачутся. Командиров нет, а тут такая шобла-ёбла непонятно чем занимается. Вспомнилось мне иное. Коммунисты поднимались в атаку первыми, всегда. Призыв, команда ротного или комиссара коммунисты, вперед, не был для нас дешевой агиткой, это было состояние нашей души, зов сердца. Мы ведь тогда искренне верили в правоту ВКПБ, ведь на передовой простые бойцы и младшие офицеры в партию ради карьеры не вступали. В роте обычно было не более 5-7 коммунистов, и все партийные знали, что наш долг первыми вставать под пули. Замполитом батальона в Курляндии был хороший человек, капитан Иоффе, так он, озверев от постоянных разговоров в штабе про жидов-интендантов в Ташкенте, пытаясь всем доказать обратное, почти в каждом бою сам приходил из штаба в роты, в первую траншею, поднимать людей в атаку 111. И я сказал начальнику главного политического управления вооруженных сил СССР, понимаю, конечно, есть женщины в русских селениях, но все же война – дело мужчин, каких бы они ни были, но мужчин. Поэтому будьте так любезны, уважаемая Розалия Самойловна, в преддверии ждущих нас суровых испытаний, разработать систему подготовки комиссаров из низового партийного звена, из повоевавших и выживших на войне бойцов и командиров, из раненых, потерявших трудоспособность. Немного подумав, добавил, из людей с обостренным чувством справедливости, короче, а чтоб им было легче разговаривать с чинушами, надо обязательно создать из них какое-нибудь общественное движение. Союз фронтовиков, например. Как известно, по сталинской конституции от 1936 года общественные движения не запрещены. Естественно, такое вызовет яростное сопротивление всей этой, гниющей в теплом устоявшемся болоте биомассы. И еще больше злясь на самого себя, что приходится еще больше грузить эту, уже прямо сказать, далеко не молодую и, навряд ли, идеально здоровую женщину, я тем не менее, да, будет нереально трудно, я понимаю, но это сделать обязательно надо, ибо, если этого не сделаем мы с вами, товарищ землячка, этого не сделает никто, та, твердым уверенным голосом, сделаем, товарищ Сталин, раз надо, обязательно сделаем, затем, это особо с загадочным видом заявляет, вот только до тех, повоевавших и выживших на войне бойцов и командиров, еще дожить надо. Мы же с товарищем Михлисом придумали кое-что, что можно начать уже сейчас. Приятно осознавать, что передо мной, не боты какие, как в какой-нибудь примитивной компьютерной стратегии или стандартном романчике про попаданцев, а живые люди, которые могут не только нахер послать, как это сделал Жуков, или даже попытаться убить, как это попытался сделать Хрущев, но и придумать что-то свое, сгорая от любопытства, я, и что же вы там с Львом Захаровичем придумали, рассказывайте, а то сейчас товарищу Пономаренко в НКГБ позвоню, та, не дожидаясь приезда кровавой бабни, колется, помните, вы не так давно приказали решить проблему с набором кадров в наркомат государственного контроля СССР, киваю, хорошо помню, вы еще с ним чуть не передрались, перетягивая кадры из этого ведомства каждый на свою сторону, как любящие супруги, одеяло зимней порой, вот и пришлось мне приказать. Итак, слушаю, та, сперва на меня конкретно наехав, вы, Иосиф Виссарионович, практически ничего не упомянули про комсомол, про его роль, а ведь это глубочайшая ошибка, я лишь подумал про себя, знала бы ты эту организацию такой, какой ее знал я, и ты бы, про него не упомянула, но внешне, даже глазом не моргнул, только кивнул, мол, продолжай, мы с Львом Захаровичем придумали создать в каждом подразделении, батальоне, или если получится, в каждой роте, добровольческие отряды комсомольцев-коммунаров. Услышав такое, удивленно приподнимаю брови, отряды комсомольцев-коммунаров, это что за напасть, для чего? Розалия Самойловна Залкин по прозвищу «Землячка», оказывается, неплохо разбиралась в тактике пехоты. Бойцы-коммунары должны быть боевым ядром этих подразделений, первыми подниматься в атаку, воодушевляя своим примером других. Это будет кадровым резервом, как для политотделов в вооруженных силах, так и для органов государственного контроля и безопасности. Открыто пренебрежительно к моей известной затее, она добавила, и эти ваши мажоры из спецшколы на Селигере, тоже будут обязаны на добровольному принципу пройти через эти отряды, если они мечтают об государственной службе, конечно, эге, так это вы, ни много ни мало, замахнулись на естественный отбор элиты, говоря словами моего времени, поморщившись от ненавистного слова, земляка все же подтвердила, хотя и иносказательно, если вам есть предложить что-то лучшее, Иосиф Виссарионович, мы с товарищем Михлисом в свою очередь, готовы вас внимательно выслушать. Немногие случаи в истории, когда попаданцу пришлось сознаться. Увы, пока нечего. Я сравнительно надолго задумался. Так, вспомнился рассказ одного ветерана, из немногих уцелевших в сражении за Умань в 41-м, об нечто похожем. 29 июня 1941 года нас, несколько тысяч добровольцев, исключительно комсомольцев и коммунистов, собрали в горкоме партии, отобрали ровно 1000 человек, примерно 80-85% были комсомольцами в возрасте до 22 лет, подавляющее большинство добровольцев было студентами днепропетровских вузов и рабочими заводов города, вагоноремонтного имени Кирова, завода Коминтерн, завода имени Ленина и завода имени Карла Либкнехта, 70% бойцов были русские и украинцы, и 30 евреи. Отобрали из нашего состава 4 добровольцев в возрасте старше 30 лет, и направили на курсы политруков, а всех остальных отправили в Сумы. Мы получили наименование «Один и краткое коммунистический полк». Полком командовал кадровый командир, майор Копытин, вскоре погибший в одном из первых боев от прямого попадания снаряда в наблюдательный пункт. Всего 8 дней нас готовили на территории Сумского артиллерийского училища. 12 июля 1941 года мы приблизились к линии фронта. На вооружении каждого политбойца была винтовка СВТ с ножом вместо штыка и по одной бутылке с зажигательной смесью. Мы были обязаны своей кровью, своими телами, своим оружием, своей беззаветной храбростью остановить немцев. Мы, политбойцы, по праву считались наиболее преданной и стойкой боевой частью. Ведь, если сказать, что политбойцы полка были тысячи фанатиков камикадзе, то это утверждение будет близким к истине. Мы действительно фанатично и свято любили советскую родину. Пусть вам не покажутся эти слова излишне напыщенными или высокопарными. Так было на самом деле. Только человек, переживший 41-й год, человек, подымавшийся с винтовкой в руках в штыковую атаку, сможет понять мои слова до конца. 15 июля 1941 года мы прибыли в село Подвысокое. Нас пополнили пограничниками и танкистами, потерявшими свои танки в приграничных сражениях. Мы заняли оборону в районе Подвысокое. Сзади нас, река Синюха. Здесь полк и погиб. Ну, как обычно, самые лучшие гибнут, чтоб всякая сволочь смогла прорваться из окружения на лучших в мире и быстроходных танках. Вспомнил про комсомольцев-добровольцев, бойцов истребительных батальонов и ополченческих дивизий, погибших не за понюшку табака. Ну, короче говоря, вывели нас на опушку. Морозная ночь, луна светит красивая. Исходное положение для атаки заняли, и все ждали. И вот на рассвете красные ракеты, и наш московский ополченческий батальон, человек 500-600, хорошие ребята, пошли в атаку по снежному полю. Ни одного артиллерийского выстрела, ни одного танка, ни одного самолета, ничего. Просто бросили батальон на расстрел, и в очередной раз ужаснулся. Это сколько же мотивированной молодежи погибло, и не только русских, украинцев и евреев. Известно, что в обороне Лиепаи участвовал и погиб в полном составе истребительный батальон, созданный из местных латышей и комсомольцев. Стоит ли удивляться, что красный проект провалился? Выжившие приспособленцы и карьеристы стали задавать тон в послевоенном СССР. И, несмотря на впечатляющие успехи, сделанные скорее по инерции, отдельные недостатки погребли под собой извечную мечту человечества в справедливо устроенном обществе. Я вскочил и в возбуждении забегал туда-сюда по кабинету, на ходу размышляя. А ведь задумка-то, в принципе, была верная. Никто не требовал и не ждал от нас выполнения функций политруков и агитаторов. Задача у политбойцов была предельно проста. Первыми подниматься в атаку и сражаться до последнего патрона под Москвой и под Ленинградом. Политбойцов-добровольцев распределяли по стрелковым подразделениям, чтобы сплотить людей, поднять воинский дух, показать личным примером, как надо сражаться, проявить мужество в бою, повести за собой людей в атаку и так далее. 112. Потом, я вспомнил еще кое-что. Опорой командира роты были комсомольцы. Я в партию вступил в 44-м году, и молодежь, комсомольцы, моя опора. Очень хорошо партийная, политическая работа проводилась среди личного состава. И еще кое-что. Прибыв в батальон, я, пройдя вдоль строя, отобрал несколько человек, все с Северного Кавказа. Глаз у меня был уже наметанным. Ребята смелые и беспощадные, верные мне люди, личная гвардия комбата. Они стали моей группой быстрого реагирования, отделение автоматчиков. Если в какой-то роте во время боя солдаты не могли продвинуться вперед или начинали отступать, я сразу посылал в эту роту кого-нибудь из своей личной гвардии. И эти люди спасали положение. Не удивляйтесь, но подобная практика создания личного резерва была принята во многих стрелковых батальонах 113. И наконец, я принял, возможно, самое важное с момента попадалого решения. Это вы с Львом Захаровичем очень хорошо придумали, едва ли не к самому носу ее поднеся указательный палец. Вот только в мирное время опять же, в эти добровольческие отряды комсомольцев-коммунаров могут с карьерными соображениями проникнуть случайные люди. Поэтому этим добровольцам, перед направлением в роты и батальоны надо пройти максимально интенсивную боевую подготовку и такой же максимально жесткий отбор. Вспомнив читанное и виданное, про их зеленых беретов и наших краповых, а также фильмы «Звездный десант» и «Битва за Севастополь», я достаточно сочно рассказал землячке про подготовку кандидатов в спецподразделения моего времени. Подготовка бойца спецназа чем-то напоминает плен. Его кормят однообразно и недосыто, издеваются всеми доступными способами, оскорбляют, хотя и не бьют, гоняют в хвост и гриву так, что после отбоя он падает и тут же засыпает. И при этом курсант имеет право говорить только два слова, да и нет, иначе немедленно, за ворота. У землячки буквально волосы встают дыбом. Ужас. Согласен. Недаром суровые американские парни называют это 3 недели ада. Впрочем, спрыгнуть с дистанции можно и вполне осознанно, заявив, что передумал на вечерней поверке. В не менее ярких красках я поведал про итоговый экзамен для выпускников. В конце выдохшегося после кросса со стрельбой, полосы препятствий и прочего, кандидата на берет ждет драка с двумя свежими бойцами по принципу до первой крови. При этом тот должен суметь устоять на ногах, иначе нищетого. Отсеявшимся считается и тот, чье оружие после всего пережитого окажется нечищенным. Когда та буквально выпала в осадок, предлагаю свой вариант. Время нас поджимает, поэтому в нашем случае надо что-нибудь попроще. Главное, что боец-коммунар должен обладать непререкаемым авторитетом среди бойцов и командиров, а для этого он должен быть лучшим бойцом. Перечисляю попунктно. Физическая подготовка, кросс с полной выкладкой через день, полоса препятствий, рукопашный бой всеми видами холодного оружия и без него в стесненных условиях, помещениях, лесу, траншеях и так далее. Стрелковая подготовка, изучение всех видов оружия батальона, снайперский огонь хотя бы из винтовки и станкового пулемета, знание трофейного оружия, морально-психологическая подготовка, прыжки через огонь, прыжки с парашютом, обкатка танками, чтоб не боялся трупов и крови, практика в моргах и на скотобойнях, техническая подготовка, вождение мотоцикла, легкового автомобиля и грузовика, полевой ремонт, хотя бы общие понятия, общая подготовка, топография, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, умение выживать в лесу и в зимних условиях. На мой взгляд, на первый раз достаточно. Насчет же экзамена надо еще подумать. Единственное, что хочу сходу придумать. Прошедших его можно поощрить каким-нибудь особенным значком на грудь, именным пистолетом с правом применения в вполне конкретных случаях. Землячка прищурила левый глаз, как перед стрельбой в тире. Говорите уж своим языком, Иосиф Виссарионович. Иметь право пристрелить труса командира, комиссара пьяницу или вора интенданта. Сам не на шутку обрадовавшись от ее догадливости. Можно сказать и так, не прошедшие же останутся обыкновенными бойцами-коммунарами с правом пересдачи. И какой срок такой подготовки, по вашему мнению? В стране полным полно значкистов кто? Ворошиловских стрелков и прочих спортсменов-энтузиастов. Для тех, месяца полтора-три. Другие же, требуют предварительной подготовки. Но, уверен, не более полугода, если человек физически здоровый, конечно. Недолго подумав, считаю, что ваши предложения можно принять за рабочие, товарищ Сталин. Уверена, что и товарищ Михлис согласится с этим, вставая с кресла и протягивая руку. Ну тогда за дело, товарищ землячка. Провожая ее взглядом, думаю, бойцы-коммунары будут присматривать за комиссарами, те в свою очередь за комсоставом. Может быть, что-нибудь из этого и получится. Ну, а вообще этот критический период прошел вполне нормально. Мое второе я, Всеволод Николаевич Меркулов, секретарь-референт председателя Совнаркома СССР, вполне справлялся со своими обязанностями, избавив меня от скучной и докучливой рутины. Глава 23. Что делать? Из письма Льва Троцкого Клименту Ворошилову. Положение конной армии внушает здесь серьезнейшие опасения. До нас с разных сторон доходят слухи о всяческих непорядках. Конница жестоко обращается с крестьянским населением, грабит и прочее. За конницей тянется бесконечный обоз. В штабах пьянство, разврат и прочее. Такие условия могут погубить самую лучшую конницу и не раз уже губили. Из воспоминаний Кирилла Мирецкого, с мая 1920 года помощник начальника штаба по разведке в 4 и краткая и в 6 и краткая кавалерийских дивизиях 1-й конной армии. Считаю не лишним повторить, что месяцы, проведенные в рядах конной армии, сыграли очень большую роль в моем формировании как красного командира. Во всяком случае, вплоть до середины 1920-х годов мои взгляды на военное искусство и практическое их воплощение в жизнь определялись опытом, вынесенным именно из боевых операций 4 и краткая и 6 и краткая дивизии 1 и краткая конной армии. Неменко В. Оборона Крыма 1941 Г. Прорыв Манштейна. Советская армия к началу войны представляла собой контору, в которой царили законы бюрократии, как ни странно, но это так. Чины и должности получали не те, кто мог провести операцию с наименьшими потерями, достигнув максимального результата, а тот, кто смог максимально удовлетворить запросы начальства. Неважно, каким образом это было сделано, либо показной решительностью и беспощадностью к своим войскам, либо личным обаянием и умением угодить, или показным патриотизмом. Все эти методы неизжиты по сей день в конторах. Ветеран Вов Кузьмичев Николай Алексеевич из сборника Артема Дробкина «Самоходчики». Хотелось бы задать вам один из самых важных вопросов нашего проекта. Могли ли мы победить с меньшими потерями? Да, у нас людей не жалели. Мы воевали числом, а не умением. Это и тогда мне было понятно. Ведь даже я, простой сержант, видел, что мы неправильно наступаем, фактически бьем не кулаком, а растопыренными пальцами, и понимал, что сперва ведь надо как следует разведать, и потом, как делал немец, ударить в слабое место кулаком. Вот тогда будет эффект. И поэтому тогда наступались, что потеряли 28 миллионов. Бойцы-коммунары будут присматривать за комиссарами, те в свою очередь за комсоставом. Может быть, хоть что-нибудь из этого, да получится, повторял я как заклинание, как мантру. Вроде бы верное решение найдено, да, но чувство тревоги не отпускало. Обязательно же придумают же сволочи, как или угробить, или облапошить юных и оттого слегка лоховатых комсомольцев-добровольцев. Это в военном деле наши генералы, баран баранами, а в вопросах собственного выживания, все до одного гении на врожденно-генетическом уровне. В подсознании произвольно всплывали вот такие фрагменты из воспоминаний ветеранов, и я буквально лез на стену, хотя и не выл волком, чтоб не испугать домашних. Дивизия считалась сибирской, в ней было очень много пожилых солдат, сибиряков, отличавшихся особой стойкостью в боях. Но через 10 дней, из-за жутких потерь, почти 70 личного состава стрелковых рот составляли молодые солдаты из Средней Азии, прибывшие с очередным пополнением. Нейтральная полоса была примерно 350-400 метров. Местность впереди и позади нас была забита немецкой и нашей подбитой техникой. Огромное количество наших сгоревших танков. От этого зрелища становилось жутко. Убитых в те дни никто не убирал и не хоронил. Множество трупов лежали и разлагались на участке нашей обороны и на нейтралке. Бомбили нас ежедневно и многократно. У немцев было полное господство в воздухе. И оттого, видать, продолжали сниться сны, в коих я с наслаждением геноцидю высший комсостав РК, теми или иными способами. Да так часто, что даже мой внутренний голос проснулся и недовольно пробурчал: «Да чё ты сопли жуешь, организуй какие-нибудь командно-штабные учения, приближенные к боевым, собери сиништаных в одном месте и взорви их всех нахер». Типа, ошибочка вышла. Перепутали имитационные заряды с боевыми, мол, и учения получились слишком уж приближенные. Мне ли тебя учить, а на мнение потомков да историков будущего наплюй. Ты не Сталин, тебе пофиг. Меня же обуревали сомнения. Это другое дело. Высшая партийная элита была априори бесполезной, а потенциально даже вредной. Нет их и, никто даже этого не заметил. Эти же, кого я на место генералов поставлю, на дивизии, корпуса армии, фронты, кого. Внутренний голос зевнул. Прям, так уж и некого, а если головой подумать, ну, наше дело было предложить. Продолжай лезть на стенку, коли так нравится. И вновь заснул. И сколько я его не будил, чтоб расспросить, что он имел в виду, даже тайком от Валентины Васильевны кувшин на кухне тер, как при вызове старика Хаттабыча. Ни он, ни этот лучший после реципиента друг пионеров, на вызов так и не явился. Сволочи, да и хрен с вами, с обоими. У меня же, как у верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР, есть заместитель, маршал Советского Союза Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. Он фронтами командовал еще в то время, когда нынешние синештанные, в лучшем случае еще в школах прапорщиков учились, а в худшем, подставляли свои суконные рязанские рыла под зуботычины царских унтеров да фельдфебелей. Неужели он не найдет способ заставить советский генералитет воевать? Да, быть такого не может. Кстати, за время моей болезни Михаил Дмитриевич тиснул в «Красной звезде» пару зачетных статеек. В первой, озаглавленной к вопросу о создании рабоче-крестьянской Красной армии, он, помянув всего пару раз товарища Сталина, что ему только в плюс, не забыв лишний проехаться с бубенцами по Юдушке Троцком, что опять же, в плюс. Все лавры создания советской регулярной армии возложил на Ленина, который имел смелость отвернуть одну из главнейших марксистских догм всеобщего вооружения народа и группу патриотически настроенных генералов российского генштаба. Свою роль он упомянул довольно скромно, что ему в минус. Не понимает еще здешний хроноабориген значения и роль пиара. Ничего, мы ему его еще организуем. Крайне интересно было почитать и его статью «Причины поражения Российской империи во время империалистической, Великой, войны». Главные причины Бонч-Бруевич-старший видит в импотентности верховной власти государства, вороватости промышленников, некомпетентности чиновничества и генералитета. Первое утверждение в доказательствах не нуждается. Да, несмотря на наличие пятерых детей, император Николай Недерженец был полным импотентом в политическом смысле. В доказательство следующих трех утверждений Бонч-Бруевич-старший в числе прочих приводит такой пример. Так называемый снарядный голод возник на пустом месте и был результатом маниакального стремления русских генералов наступать под барабанный бой пушек. Куда стрелять, зачем, неважно, орудия должны палить непрерывно и точка. В результате такого расточительства накопленный до войны запас артиллерийских боеприпасов быстро кончился и начался тот самый снарядный голод, который имел последствия более глубокие, чем просто возможность ответа на 10 германских выстрелов лишь одним своим. На вопрос, почему отступаем, делегация депутатов Госдумы во главе с Рябушинским, явившейся на фронт, Генералы ответили односложно: нет снарядов, и отныне это стало идеей фикс. Правительство увидело в преодолении снарядного голода волшебную палочку-выручалочку, промышленники из военно-промышленных комитетов, возможность нажиться. Под производство снарядов, главным образом трехдюймовой шрапнели, было отдано все: запасы металлов, химических веществ, станки, рабочая сила и прочее. Да, к 17-му году снарядный голод был преодоленный, причем с запасом, которого хватило и вплоть до сегодняшних дней. Но рухнула транспортная система страны. Ведь с 15-го года не производились новые железнодорожные рельсы, паровозы и вагоны, и не ремонтировались старые железнодорожные пути и подвижный состав. Ни на чем было доставить те же снаряды на фронт, топливо и продовольствие в столицу. И в стране, говоря словами Владимира Ильича Ленина, сложилась революционная ситуация. Чему учит нас эта история? Война однобокости не терпит. Военная экономика должна быть сбалансированной, и ни в коем случае нельзя допускать превышения ее чисто боевой составляющей над обеспечивающей. Сказать по правде, такой расклад для меня в диковинку, но не в этом дело. Нет, каков аналитик, а неужели не найдет выход, неужели не подскажет, что делать? Ну а следующее его утверждение было уже подсказано мной. Следуя догмам Драгомирова о превалировании духа над материальной силой оки каменной стены, царский генералитет угробил кадровую русскую императорскую армию, даже гвардию. В лесах Восточной Пруссии, на полях Галиции и на болотистой пойме реки Стоход, что под Ковелем, мобилизованные же взамен запасные, чувствовали себя не священной скотинкой, словами этого теоретика, а главами многодетных семейств. Они не захотели вдавить своих баб и сиротить детей за непонятно что и воткнули штыки в землю или в спину ближайших офицеров, поднимавших их в очередное бессмысленное наступление. Но меня удивляет не это. В конце концов, царские генералы, слуги антинародного режима, и ждать от них что-то иное было бы совершенно наивным. Мне интересно другое. Почему это превалирование духа над материальной силой до сих пор в почете в Красной армии? Неужели советские генералы и командиры, отнюдь не материалисты, как все советские люди, а верят в каких-то духов, которые способны заговорить дуло пулемета, выпускающего 600 пуль в минуту? Может, им стоит вместо синих галифе надеть бамбуковую юбку и отправиться в Африку, где среди самых диких племен до сих пор в ходу подобные верования? Или же они хотят повторить печальный опыт своих предшественников, погубить Советский Союз точно так же, как царские генералы, Российскую империю? Конечно же, нет. Советские военные теоретики найдут в себе силы отречься от устаревших морально и физических догм царского прихвостня Драгомирова, с его упованием на силу штыка в руках у священной серой скотинки, и создадут новое, социалистическое военное учение. Ну, а если у них это не будет получаться, то мы с верховным главнокомандующим, товарищем Сталиным, им обязательно всемерно поможем. Рисунок 79. Перженко. Стояние на костях. Пойма реки Стоход, могила русской императорской гвардии. Век проходит за веком, а картинка одна и та же. Отечественный генералитет истребляет лучших представителей народов, населяющих страну. Эх, хорошо сказал. Да, особенно мне понравилось про бамбуковую юбку. Как представил в ней наркома обороны Кулика, так и лег плашмя от хохота. Должен заметить, что не старшему Бонч-Бруевичу, что младшему, с его империализмом, как первой начальной стадии социализма, никто открыто в печати не возразил, хотя было объявлено об возобновлении свободы дискуссий. Наоборот, вдруг нашлось столько народу, которые и так все знали. Из НКГБ, правда, сообщали о брожении на уровне обывательских разговорчиков, но и всего лишь. А вот представить себе, что не было 37-го и были бы живы и здоровы, и причем у власти всякие Бухарины с Рыковыми, да Зиновьевы при них, да еще бы и Троцкий с целым черепом, из дальнего зарубежья что-нибудь вякал, я уж не говорю про различные группировки генералитета во главе с Тухачевскими, Якирами и прочими Уборевичами. Удалось ли мне бы тогда так легко переформатировать государственную идеологию и вплотную подобраться к военной доктрине? Сильно сомневаюсь. Мда, воистину были правы наши предки, придумавшие мудрую поговорку: «Нет худа без добра». Ну и наконец, когда я полностью поправился и был готов на следующий день приступить к своим обязанностям, на дачу в Кунцево заявился Бонч-Бруевич-старший, маршал СССР, заместитель верховного главнокомандующего, с кругами хронической усталости под глазами. Да не один он заявился, а еще и меньшого братца с собой притащил. Увидев их, я обрадовался. Нас трое мужиков, не считая находящегося при исполнении Косынкина. Значит что? Значит, есть хороший повод. Подкравшаяся незаметно откуда-то сзади Валентина Васильевна закончила за меня. Напиться, да, пришлось прикинуться Христосиком пред Понтием Пилатом. Ты сказала, затем уперев руки, а кто совсем недавно подыхал, да все про какого-то пушного зверька вспоминал. Начал было оправдываться. Так это когда было? Всего 5 дней назад. Ишь, ты, какая цепкая у нее память. Ты еще первую пуническую войну припомни. Я тебе, еще не то припомню, алкаш. Ну, вот что с нею делать, пришлось припугнуть. Слышь, мать, будешь бухтить и мне перед соратниками перечить, отменю равноправие полов и Международный женский день. И вот хрен ты у меня получишь подарок, который я тебе уже на него приготовил. Вру, конечно, даже и не подумал ни разу на эту тему. Но кто из нашего брата не врет ихней сестре, разве что гомосек какой. Та сразу включила заднюю. Да ладно, пейте, мне не жалко. Хоть всю ее вылокайте, из Рогви еще привезут. Насторожившись, из Рогви, из ресторана, что ли? Ну, да, после того, как ты там нажр. Морщусь. Немножко там погулял с друзьями 12 января. Дальше что? Заведующий рестораном каждый день присылает по бутылке особой московской. Расслабляюсь. Если б было наоборот, я б, пожалуй, возражал. В общем, готовь в малой столовой стол, а мы пока в большом зале пообщаемся. Сколько бутылок водки? Не моргнув глазом. 6. Та, оглядев меня ироническим взглядом с головы до ног, хмыкнув что-то неопределенное, гордой павой удалилась на кухню. Младший Бонч Бруевич, которому видно было присутствовать на этой семейной сцене, начал мямлить. А может, ну ее, водку, я бы лучше чай. Сразу видно, человек самого Ленина знал, и нахватался от него дурных привычек, как собака-блох. Никаких чаев. Разговор сегодня предстоит такой, что без пузыря не разберешься. В большом зале мы с Владимиром Дмитриевичем буквально минут 10 поболтали об том обсем, в частности проехались по марксовой теории ценообразования и прибавочной стоимости. Затем Бонч Бруевич-старший, прочно перехватив инициативу, начал мне жалиться. Чем до сих занимался генеральный штаб, Иосиф Виссарионович, я не понимаю. В архивах завалы информации еще с Испании, которые никто даже еще и не думал читать и анализировать. Перебиваю причитания и с нетерпением спрашиваю. Хрен с ней, с информацией. Какие планы разрабатывались на случай войны с Германией? Оборонительные, наступательные, а то мы там в будущем уж все копия друг об друга сломали. Кроме разработанных Борисом Михайловичем и утвержденных 14 октября прошлого года соображений об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 ГГ, я больше никаких планов не нашел. Ну вот, а кто-то говорил, что у Красной Армии никаких планов на случай войны не было. Брехня. Потирая руки, это уже хорошо. Так какой характер эти соображения носят? Сугубо оборонительный. Во главу угла была поставлена задача отражения и сдерживания противника, особенно его первого удара, а в случае вклинивания противника в нашу оборону, выбивание его совместными контрударами мехкорпусов и стрелковых войск. И только затем, когда будут созданы благоприятствующие этому условия, а под ними однозначно подразумевалось и рассматривалось сосредоточение основных сил западной группировки войск РККА, переход наших войск в решительное контрнаступление всеми силами 114. Невольно подумалось, ну и пиздун вы, мистер Резун. А еще Суворовым прикинулся, гнида продажная. Еще немаловажный вопрос, а какое направление по этим соображениям считается решающим? Главным направлением удара вероятного противника считается Минск-Москва в полосе западного особого военного округа. Кстати, после снятия вами с должности Павлова, должность его командующего вакантна. Я отмахнулся, не горит. Лучше скажите мне, почему же на не так давно происходивших командно-штабных учениях, на которых я имел честь попасть в товарища Сталина, об обороне, даже активной, речь не шла, а в случае нападения, наносились какие-то дурацкие встречные контрудары, и почему после них главным направлением стало считаться юго-западное? Бонч Бруевич-старший, в общих чертах уже знал от меня ход будущей войны, особенно ее начальный период, так называемое приграничное сражение. Недолго подумав, он ответил так: Тимошенко и Жуков – кавалеристы. Причем, отнюдь не казаки, а именно кавалеристы старой, еще до революционной школы, а до империалистической войны тактикой регулярной конницы в бою, традиционно считался конный шок, опрокидывание противника во встречной яростной атаке, преследование и последующее уничтожение. Затем, разведя руками, с обескураженной улыбкой: «Они просто по-другому не умеют воевать, Иосиф Виссарионович». Затем, насчет же второго вопроса: почему главным стало юго-западное направление? Думаю, командующий Киевским особым военным округом генерал армии Жуков не знал или не был уверен, что его назначат начальником генерального штаба РККА, и просто-напросто греб под себя. Затем же переигрывать стало поздно, да и как-то неудобно. Напряжение меня несколько отпустило, и я, откинувшись на спинку дивана, с облегчением: «Спасибо, Михаил Дмитриевич. Теперь для меня все встало по своим местам. Ну или, если точнее сказать, почти все». Помолчав, чувствуя нутром, что здесь что-то не так, спрашиваю: «Так получается, что план обороны СССР у нас есть?» Тот кивнул: «Даже два плана, если считать МАП-план 22, мобилизационный план Красной Армии, содержащий перечень крупных мероприятий по реорганизации и передислокации войск в случае войны. Немаловажный вопрос: и как они, оба эти плана, вводятся в действие?» План прикрытия предусматривалось вводить в действие автоматически при объявлении мобилизации, а в других случаях только распоряжением Наркома обороны СССР шифрованной телеграммой. Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 года. А кем объявляется мобилизация? Естественно, Верховным Советом СССР, после объявления войны. Пораскинув мозгами, я: если в угрожаемый период объявить в стране чрезвычайное положение, то мобилизацию может объявить и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. Если перед этим соответствующий закон будет принят, то почему бы и нет? Помолчав, задаю следующий вопрос: имеются ли у этих планов обороны страны недостатки? Как же без них? МАП-план 22 разрабатывался еще в 1938-1939 годы и, на сегодняшний день, в значительной степени устарел и требует срочной замены. Это-то как раз я очень хорошо знал. Новый мобилизационный план МАП-план 23 будет представлен Генштабом 12 февраля 1941 года. В исторических документах он чаще именуется МП-1941 или МП-41. В соответствии с ним предполагалось проведение мобилизации по двум вариантам: скрытым и открытым порядком. В первом случае мобилизация отдельных военных округов, частей и соединений проводилась по специальному решению правительства СССР в рамках так называемых больших учебных сборов. Последние то и были проведены в апреле-мае 1941 года, когда из запаса было призвано 800 тысяч бойцов и командиров, а из Уральского, Приволжского и Забайкальского военных округов к западной границе двинулись три общевойсковые армии: 22 Я, 21 Я и 16 Я. Открытым же порядком мобилизация была объявлена 22 июня, после нападения гитлеровской Германии. Меж тем Бонч-Бруевич-старший продолжал: недостатком обоих планов является то, что исходят они из того, что мы и Германия начнем мобилизацию одновременно, а боевые действия начнутся со стычек пограничников и патрулей передовых отрядов, для чего от каждой дивизии приграничных округов выделялось по батальону. Но ведь вермахту мобилизация была не нужна. Он уже с 31 августа 1939 года отмобилизован. Охотно соглашаюсь: не, я понимаю, телевидение у вас в зачаточном состоянии, по ящику ничего не узнаешь. Но такое ощущение, что составители плана прикрытия не читают газет, не слушают радио, что они вообще из дома не выходят и не знают, что в Европе уже 2 года идет война. Дикость какая-то необъяснимая. Коварно улыбнувшись, тот вдруг: но главный недостаток даже не в этом, Иосиф Виссарионович. Как, в этом плане прикрытия еще недостатки есть? Бомбите, чего уж там. Главный недостаток был настолько сногсшибателен, хорошо, что на мягком сидел, а не на жестком полу стоял. План прикрытия, разработанный Генштабом РККА в 40-м году, имел общий характер. Рабочие же планы поручили разработать соединением и объединением особых военных округов, со сроком завершения 1 июля этого года. Непроизвольно вырвалось: ёб твою мать, вот и я про то же. Придя в себя: эф, и о этой аварии известны? Бонч-Бруевич довольно уклончиво: вообще-то начальником генерального штаба в тот период был Мерецков. Кстати, что с ним? Не даваясь в подробности, он приказал нам с вами долго жить, а в частности, тот, довольно неохотно. Думаю, ему помогал составлять план прикрытия Борис Михайлович Шапошников. Ну, что я говорил, старый конь глубоко не пашет. Махнув рукой, переменил тему. Маркс с ним, с планом прикрытия. А что интересного обнаружилось в завалах информации у разведки? Много чего, в том числе и про как-то упомянутый вами при генералах Блицкриг. А по плану Барбаросса, совсем немножко, но ясную картинку составить можно. Если захотеть, конечно. Например, в архивах ГРУ имеются донесения от источника, работника Министерства железнодорожного транспорта, в которых германский генштаб уже назначил начальников товарно-узловых станций на территории СССР вплоть до Волги. У меня аж челюсть отвисла. Вот, как, и тоже, никто не читал и не анализировал до вас, почему же? На донесении есть резолюция генерала Голикова, бывшего начальника главного разведывательного управления РККА. Дезинформация. Источник вычеркнуть из списка, куратора отозвать в Москву. Все же эту сволочь надо расстрелять, вскочив обоим братьям. Товарищи, поскучайте минуточку, я сейчас звоню в Главное управление безопасности СССР, самому начальнику кровавой гобни и вкратце обрисовав в общих чертах ситуацию, приказываю, товарищ Владимирский, арестуйте генерала Голикова и выясните, что это, глупость или измена, да, разрешаю бить, да, даже ногами, затем, вне зависимости от результатов, однозначно оформите по восьмой категории, возвращаюсь к гостям. А маршал СССР на меня сходу наехал. Иосиф Виссарионович, вы мне обещали двух сатрапов. Где они? Черт, опять про Тимошенко с Жуковым забыл. Ладно, пусть еще немножко посидят. Да погодите со своими сатрапами. Здесь такое. Рассказав ему довольно пространно про свои ночные воспоминания и размышления, после которых слег на неделю, я в отчаянии возопил. Что делать, Михаил Дмитриевич? Где нам взять Гинденбургов? Тот... Посмотрев на меня поверх очков, действительно, здесь без водки не разберешься. И тут голосом моей Валентины Васильевны, нас наконец позвали в малую столовую. Мужики, ужинать собираетесь, или так и будете лясы точить? Стол был сервирован грузинской кухней, а среди блюд красовались три запотевшие злодейки с зеленой наклейкой. Посмотрев на них, я удовлетворенно сказал, проси в два раза больше, получишь именно столько, сколько надо. Мои собутыльники согласились с этой мудростью от потомков. Когда выпили по первое и закусили, отдав должно качеству напитка и искусству работников кухни, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич вдруг заявляет. Сказать по правде, Иосиф Виссарионович, я не понимаю вашего беспокойства, и заверяю вас, в нем нет ни малейшего повода. Я аж растерялся. Вот, как это нет повода для беспокойства? Привстав в волнении, будет выбито практически целое поколение, а вы не понимаете моего беспокойства, а на того ли маршала, я поставил, может он тоже из этих же, из синештанников, да, нет, Михаил Дмитриевич, просто слегка туповатый, сейчас объясню все на пальцах и он все поймет, кулаком по столу, вы не понимаете всей важности проблемы, дверь открывается и на издаваемый мной шум, в узкую щель тревожно заглядывают обеспокоенные лица. Сразу три. Моя благоверная, дочь реципиента и один из прикрепленных по имени Слава. Все в порядке, не сумев сдержать раздражение. Буяним по пьяни. Нельзя что ли? Прикрепленный дематериализовался молча. Светка предварительно прыснув со смеху. Валентина Васильевна недовольно буркнув. Буяньте на здоровье, но чтоб посуда осталась целой. Ценой достаточно значительных усилий взяв себя в руки. Я уселся на место и стараясь быть спокойным, объясняю еще раз, всем достижениям, что мы имеем за годы первых пятилеток, мы обязаны людям, получившим образование еще в годы империи, любого советского наркома, ученого или конструктора копни, хотя бы церковно-приходская школа за плечами, но у него есть, действительно, взять хотя бы известнейших советских оружейников, не считая таких патриархов, как Федоров или Дегтярев, Сергей Гаврилович Симонов. Окончил три класса сельской школы, с 16 лет работал в кузнице, в 1915 году пошел работать слесарем на небольшом заводе, окончил технические курсы, в 1917 году приступил к работе на Ковровском заводе слесарем, Георгий Семенович Шпагин, закончив три класса церковно-приходской школы, вынужден был зарабатывать на жизнь, был мальчиком у торговца, пастухом, возчиком песка и топлива на стекольном заводе. В 1916 году был направлен в оружейные мастерские Петр Максимович Горюнов. Закончив три класса начальной церковно-приходской сельской школы, начал работать слесарем на Коломенском паровозостроительном заводе. Михаил Владимирович Марголин. Три класса гимназии. Все 20-е годы в стране проводился один сплошной педагогический эксперимент, объявленная цитаделью казенщины и казарменного воспитания. Старая классическая школа была разрушена до основания. Было отменено буквально все, от школьных оценок и экзаменов до традиционной классно-урочной системы. Вместо них детишками были предоставлены школьные комитеты, выборность учителей самими учащимися и увольнение нелояльных к советской власти педагогов, общественная суперактивность, типа борьбы с церковным мракобесием, социальная сегрегация, когда в школах второй ступени не могли учиться дети лишенцев, священников, бывших власть имущих и непманов, запрет таких детских книг, как «Конек-горбунек», или даже народных сказок, где встречаются слова «царь», «бог», «рай», «ад» и даже «черт», восклицаю с удивлением, «черт то им, марксистам-ортодоксам, чем не угодил», ведь тот, классово близок к самой угнетаемой части пролетариата, к шахтерам, в общем, стремились получить на выходе не специалиста, а правильного строителя коммунизма 115. Про прекрасную и ужасную эпоху НЭПа можно говорить вечно, впрочем, наверное, как и про любую другую. Что хорошего с этого могло получиться? Да ничего. В конце концов, даже Крупская поняла, что советские школы гонит брак, сказав: «Мне стыдно от того, что за 10 лет советской власти грамотность в стране значительно убавилась, но поздно пить боржоми. Целое поколение граждан уже потеряно. Нормальное образование получили лишь те из учеников 20-х годов, чьи родители или сами были высокообразованными людьми, или имели средства нанимать репетиторов. Остальные – это человеческий хлам, ни на что не способный генетический мусор, с тем не менее, гипертрофированным инстинктом самосохранения и размножения, озарила догадкой, а не из этого ли человеческого хлама, как опарыши из гниющего трупа, выползли командиры ртка среднего звена, командиры полков, дивизии и корпусов времен Великой Отечественной войны, тогда нам полная жопа при любом раскладе, ни один стратегический план прикрытия, даже самый гениальный, не сработает, если подведут низовые исполнители. Возвращение к старой, доброй классической школе, с ее дисциплиной и авторитетом учителя, произошло лишь в начале 30-х годов, когда стране потребовались специалисты, а не активисты. И лишь в конце этого десятилетия, советские школы стали выпускать таковых. И действительно, следующее поколение советских оружейников уже из школьников 30-х годов, как, например, Михаил Тимофеевич Калашников, 1919 года рождения, закончивший сельскую школу на далеком от столичных университетов Алтае. Он воевал в Великую Отечественную и был ранен. А если бы погиб, меня как кипятком залитым за шиворот ошпарило. А вдруг я так изменил историю, что он погибнет? Сука, не дам. Снова вскочив от возбуждения, я, наклонившись над столом, отчаянно жестикулируя правой рукой практически над головой старшего из Бонд-Бруевичей, орал: «Это же золотой фонд государства, это будущее нашего народа, это надежда всего человечества на справедливо устроенное общество». Наверное, со стороны казалось, что я хочу врезать Михаилу Дмитриевичу по морде лица, потому тот максимально отклонился назад на спинку стула и, как зачарованный, уставился на меня слегка выпученными, но изрядно расширенными и округлившимися глазами. Его меньшой брат весь напрягся, напружинился и переводил взгляд с одного на другого, готовый в любую секунду встать между нами, как миротворец Иоанн между племенами хуту и тутси в эфиопской Руанде. Но обошлось, слава Марксу. И знаете, что с ними произошло? Они были практически выбиты войной, из-за этих вот баранов в синих генеральских штанах. Я на память процитировал одного из выживших. Из 20 моих одноклассников выжило кроме меня всего два человека. Мой близкий друг Женя Гальдин, племянник певца Утесова, был летчиком-штурмовиком. За 200 боевых вылетов на Ил-2 дважды представлялся к званию героя, но его наградные листы не прошли. Выжил еще Селезнев, попавший в начале войны в плен, после побега прошедший все проверки и вернувшийся на передовую. Он воевал в пехоте. После войны Селезнев стал известным ученым-металлургом, а могилы остальных наших 17 одноклассников разбросаны от Москвы до Берлина. За победу в войне мое поколение заплатило страшную цену, но мы сделали все, что могли, для своей страны 116. Потом, наведя указательный палец как дуло пистолета в переносицу, спросил: «Вот видите, один из трех выживших стал известным ученым-металлургом, а если бы выжила хотя бы половина, вы представляете, каким был бы тогда Советский Союз? Вы понимаете, что при таком раскладе развалился бы кто угодно, но только не он». После этих слов с меня, как воздух с шарика выпустили, я, обмякнув, опустился на стул и, набычившись, угрюмо замолчал. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич точно так же молча налил в рюмки водки, мы как на похоронах, не чокаясь, молча выпили и также молча взялись за закусь. Мой заместитель и маршал Советского Союза, опорожнив тарелку с первым и красноречиво поглядывая на второе, первым нарушил молчание: «Харчо у вас, ну просто на удивление хорош, надеюсь и цыпленок табака таков ж». И затем вдруг без всякого перехода: «Рассказать вам одну историю, Иосиф Виссарионович». Несмотря на приятное жжение в животе от выпитого, я был не в настроении, это еще слабо сказано. «Расскажите историю, Михаил Дмитриевич, раз больше вам рассказать мне ни о чем». Тот не заставил себя долго ждать. Зимой 1837 года в отсутствие императора в Зимнем дворце случилось возгорание. Спешно прибыв на место, Николай тотчас распорядился об эвакуации семьи, выносе регалии и драгоценности и приказал приступить к тушению пожара 117. Что-то такое слышал когда-то, но без таких подробностей, поэтому, не удержавшись, вопросил: «А что, без императора? Уж и приказать тушить пожар было некому, где?» «Не перебивайте. Как закончу, сами все поймете». «Хорошо, не буду. Продолжайте». Видя, что силами пожарных, придворных и прислуги не справиться, Николай и приказал прибыть во дворец гвардии. И вот здесь внимание. Оглядев поочередно на нас с Владимиром Дмитриевичем, заостряя наше внимание, подняв указательный палец вверх, но в попыхах, забыл сообщить для чего, то и следует прибыть ко дворцу. Просто прибыть и все, торжествующе поблескивая стеклышками очков. И гвардейские полки с всевозможной поспешностью, прибыв по приказу императора ко дворцу, несколько часов подряд простояли на морозе, глядя на горящую резиденцию императора, и ничего не предпринимая, пока тот про них не вспомнил. Но время было уже упущено, и осталось только приказать тем не тушить пожар. Тушить его было уже поздно, а выносить имущество, что бравыми гвардейцами и было героически, с риском для жизни проделано 118. Мы с Владимиром Дмитриевичем только переглянулись в обалдении. Однако, с несколько снисходительным удовлетворением оценив произведенное на меня впечатление, Бонч-Бруевич-старший продолжил: «Следующую историю мне совсем рассказал новый нарком путей сообщения СССР, Иван Владимирович Ковалев. Во время конфликта на реке Холхенгол, в район боевых действий начали перебрасывать военные грузы. Сперва по Транссибу до Читы, а потом по железнодорожной ветке до станции Соловьевская. Так вот, тут же по всему Транссибу образовалась пробка, превосходившая всякое разумение. Сколько вы думали?» Переглянувшись, мы: «Километров 100-200, более чем на 2000 верст». Мы с Владимиром Дмитриевичем только ахнули. «Бог ты мой, вот именно. Разгребать пробку из наркомата путей сообщения послали нынешнего наркома, а в то время заместителя». Бонч-Бруевич-младший, сгорая от нетерпения: «И что он обнаружил? В чем причина?» Причина оказалась примитивной до полного неправдоподобия. Управление военных сообщений Генерального штаба РККА выдало наряды всем начальникам эшелонов с указанием станции выгрузки «Соловьевская». Но эшелонов туда прибывает сотни каждые сутки, а на той станции всего два выгрузочных пути, да и те без нужных для выгрузки высоких платформ. Мы с Владимиром Дмитриевичем недоуменно спрашиваем: «А что, если попробовать выгружать на других станциях, тех, что поближе? Или Соловьевская одна на весь Транссиб?» Вот и товарищ Ковалев пробовал уговорить начальников эшелонов, а как правило, это командиры частей, выгружаться на других станциях. Однако те неизменно отвечали: «У нас приказ выгрузиться в Соловьевской, и мы его выполним, чего бы нам это ни стоило». Пришлось решать этот вопрос едва ли не через самого товарища Ворошилова. Лишь тогда пробка рассосалась. Задумавшись, я: «Так вы, Михаил Дмитриевич, хотите сказать, что?» «Вот именно это я и хочу сказать. Наш генерал, этот тоже чиновник, а наш чиновник с сотворения Адама был и остается рабом параграфов, положений и статей законов указов. Понимая это, не следует ждать от нашего генерала ничего героического. Ему надо просто приказать действовать в соответствии с вышеуказанным. И причем приказать надо так, чтобы он понял приказ, даже если не хочет этого делать. Кивнув, Владимир Дмитриевич подтвердил слова старшего братца. Владимир Ильич еще в 19-м году это понял, сказал мне как-то раз: «Нам, большевикам, только кажется, что мы управляем Россией. На самом деле 100 тысяч русских чиновников как управляли страной, так и продолжают управлять». Старший из братьев продолжил, слегка снисходительно поглядывая на меня: «Не знаю почему, но наша верховная власть этого никогда не понимала. Вот, например, двою Тихоокеанскую эскадру незадачливого контр-адмирала Зиновия Рожественского отправили за 3-9 морей без какой-либо четко поставленной цели. Просто приказали идти в Порт-Артур, где присоседится К-1 и краткая Тихоокеанская эскадра. За время ее хождения, генералы, опять же не имея приказа, во что бы то ни стало, дождаться прихода подмоги, сдали эту крепость. И, что, отвечаю, Зиновий получил приказ плыть во Владивосток, но туда не доплыл. Вот именно, все очевидцы того боя говорят, никакого плана боя у русских не было, наши броненосцы и крейсера просто шли в пункт назначения, вынужденно отстреливаясь от наседавшего флота японского, напротив имеющего четкую и внятную задачу – победить. Осталось только и молвить: «Мда, и не придерешься». Они выполняли приказ. В свою очередь пристав, наклонившись ко мне через стол и вперевшись в меня горящими глазами, Бонч Бруевич-старший: «А если бы на месте Николая II два был не этот царскосельский суслик, любитель стрелять по воронам да бродящим кошкам, а…» Прижав к груди ладонь, сразу заявляю: «Я пас, я и на Сталина, хрен бы подписался, будь моя воля». От приятных воспоминаний я аж прикрыл глаза. Я б лучше в том тоннеле и остался навсегда. Там, так хорошо, ни о чем думать, нечего решать, нечего бояться. К суровой действительности меня вернули слова Михаила Дмитриевича. Да хоть его венценосная супруга, императрица Александра Федоровна, стерва, конечно, этого у нее не отнять, но хотя бы у той какой-никакой характер имелся, в отличие от этого слизняка. Недовольно открыв глаза, спрашиваю: «И как бы она поступила, по-вашему?» «Уверен, родись эта стерва в штанах, она бы приказала генералу Куропаткину в Маньчжурии: ни шагу назад, генералам Стесселю, Смирнову и Фоку в Порт-Артуре, стоять насмерть, а адмиралам Рожественскому и Небогатову найти и уничтожить неприятельский флот, и к каждому по жандарму приставила бы, с приказом, пристрелить как собаку изменника, если тот даже подумать посмеет об отступлении или о сдаче, и русско-японская война была бы России выиграна». Вспомнил я всякие наши цусимские форумы, где всякие эксперты, привстав с дивана, об броненосцы класса Бородино напильники тупили и удивился. И всего-то делов, не поверил сперва. Да, ну нафиг, так все просто, оказывается, да, да, именно так, была бы выиграна. Это заявляет вам человек, лично общавшийся с генералом Куропаткиным и адмиралом Рожественским. Забыл, блин, с кем, с человеком какой эпохи разговариваю. Пришлось согласиться. Ну, коли так, тогда, вероятно, вы правы, Михаил Дмитриевич. Младший Бонч Бруевич, довольно скептически: «Все равно бы это не спасло самодержавие, оно было обречено лишь фактом своего существования». Старший не стал с ним спорить, зато это спасло бы честь русского оружия, но по всему его виду было понятно, что он был иного мнения. С хрустальным звоном чокнувшись, выпили по третьей за упомянутую честь русского оружия, закусили цыпленком в табаке, и затем я спросил: «Так, что, нам с вами только и остается делать, как сочинять правильные планы, отдавать приказы и контролировать их выполнение?» Старший Бонд Бруевич безапелляционно: «Конечно, доверять составлять планы командирам на местах, в округа и в отдельные объединения соединения, категорически недопустимо. Кто такое придумал? Надо полагать, предшественник вашего Захарова на посту начальника генштаба РККА, генерал Мерецков. Кто ж еще? И исходя из каких соображений, интересно?» Пожимаю плечами: «Сейчас уже, увы, не спросишь, ибо тот расстрелян как чей-то шпион. Это вы поспешили, Иосиф Виссарионович». Еще раз равнодушно пожав плечами: «Не мы, а они, мои, в свою очередь, уже тоже покойные, соратнички по политбюро». Я в принципе не возражал. Одним мудаком в рядах РККА больше, одним меньше, ни я не замечу, ни Гитлер. После неловкого молчания, тщательно разжевав и проглотив внушающее уважение кусок цыпленка под острым соусом, возвращаюсь к основной теме разговора. Так вы полагаете, что такое решение способно сорвать блицкриг? Тот, оживленно поблескивая глазами, совершенно уверен. Вот вы, как человек из будущего, не могли бы привести пример боевых действий какой-нибудь армии, корпуса или хотя бы дивизии РК в первые дни после начала вторжения? Ход самой войны, я с ваших слов уже примерно себе представляю, но мне он не так интересен, как именно ход вашими словами, приграничного сражения. Действительно, зачем ему знать про берлинскую операцию? Хотя мною изменено по минимуму, но уже и ежу понятно, что она может быть раньше, позже или ее может вообще не быть. Показав жестом, мол, наливайте, тщательно пошурудив по слизнении, я согласно кивнул. Хорошо, я расскажу вам про славный боевой путь 85-й ордена Ленина стрелковой дивизии, которая в первые дни войны обороняла Гродно. Бонч Бруевич старший оживился. Гродно, это там, где Наполеон переправился через Неман. В том месте, если вам неведомо, во время империи была Гродненская крепость или крепость Гродно, в которую до империалистической войны вбухали 10 миллионов золотом, а во время Анны взорвали при приближении германцев. Хмыкаю понятливо, узнаю почерк, преемственность поколений, так сказать, попилили бабло, а концы в воду, с нездоровым любопытством. Что, у вас тоже что-то взорвали? Ну, а як же, только если я буду это что-то перечислять, Вторая мировая война успеет закончиться. У нас работали серьезно, не мелочась на какие-то там несчастные крепости. Помолчав, Бонч Бруевич старший настойчиво повторил вопрос. И все же, крайне любопытно было бы мне узнать, как за этот стратегически важный населенный пункт сражалась рабоче-крестьянская Красная Армия в новую мировую войну. Непроизвольно зевнув, я ответил, да, впрочем, как и за все остальные, стратегически важные или не очень, населенные пункты. Давайте накатим по писюрику, ибо рассказ будет долгим, да я начну помолясь. Наполеон был далеко не дурак и, где переправляться через реки, хорошо знал. Город Гродно расположен в западной части Белоруссии области, вблизи границы с Польшей и Литвой, в 15-30 км соответственно, на крутом восточном береге реки Неман. С началом 20 века, это уже не только одни из ворот в Россию, но и важнейший узел железнодорожных и шоссейных коммуникаций, за который, говоря словами американцев, надо держаться на ринге, даже если зубы выскочат. Поэтому ровно через 100 лет после того, как Наполеона прогнали совместно остервенение народа, зима, Баклай, да русский бог 119, в этом месте начали строить крепость, об неоднозначной судьбе которой, только что вкратце поведал мой заместитель на должности верховного главнокомандующего. Перед Великой Отечественной войной, в тех краях дислоцировалась 3-я армия РК, входящая в состав белорусского особого военного округа и, командовал ею генерал-лейтенант Кузнецов.